Мария Семенова. Викинги. Сборник исторических повестей. Москва. ООО. Издательство «Аст». Санкт-Петербург. Азбука. 2002 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Два короля. Историческая повесть. Так гласят старинные хроники. Давным-давно, 1100 лет тому назад, жил в Дании на острове Зеландии могущественный вождь. Звали его Рагнар. А еще носил он прозвище Лодброк, то есть кожаные штаны. Не было такого моря, где бы не носились его страшные полосатые паруса. Это он, поднявшись по реке Сене в 845 году, взял и дочисто разграбил Париж. А на обратном пути к морю разметал, как песок, две армии французского короля Карла. Это он, немного погодя, покорил на севере Англии королевство Норсхамбрию. Это он еще через несколько лет совершил поход в русские земли, но потерял там сына и сам едва не сложил головы. В 867 году Рагнар кожаные штаны отправился в Ирландию. Поначалу этот поход складывался удачно, но для Лодброка он оказался последним. Старый викинг был пленен своим злейшим врагом, норсхамбрийским королем Эллой, и в цепях привезен в его столицу, город Йорк, который тогда назывался Эофорвиком. Глава первая. Лодброк. Отчего бы и не припомнить теперь, что мне снилось там, в Ирландии. Это, конечно, легче всего искать в прошлом предостережение, которым в свое время не внял, ведь всякий сон, говорят, сбывается так, как его истолкуют. Ладгерт получит весть о моей судьбе и посмеется. Она посмеется, моя Ладгерт, мать моего старшего сына. Лодброк умер в оковах, обманом захваченный в плен. «Рагнар, Рагнар», — скажет она, — «а ведь тебя называли прозорливым и мудрым. Как же ты не распознал вражеских воинов в слугах, подносивших пиво?» «Дорого я бы дал за то, чтобы вызнать, кто же все-таки продал меня англам. Много зим длилась моя жизнь, и не ко всем бывал я справедлив, и ей, моей Ладгерт, выпало понять это раньше других. Уж не она ли отомстила мне за давнюю обиду? Ладгерт! Нет, она била в спину только тогда, когда враг пускался от нее на утек, не смея повернуться лицом. Я-то это знаю. Я же видел ее, мою Ладгерт, с копьем в руках, на носу боевого корабля. Она не изменила себе и в тот день, когда мы с ней смотрели друг другу в глаза и оба знали, что эта встреча последняя. Ты, усмехнулась она, не дать не взять, Сигурд змееборец. Ты так же, как он, забываешь любимую ради другой. Вот только Сигурду помутило разум питье, настоянное на злом колдовстве, а тебя, мой конунг, и околдовывать не понадобилось. А я ей ответил: должно быть, я делаю стар, если не могу не то что придумать ответ, но даже и вспомнить сказанное однажды. Я ей ответил: если я Сигурд, стало быть, мне надо ждать скорой смерти, которой ты, моя Ладгерт, непременно добьешься. И еще я сказал, что, пожалуй, не стану бегать от подобной судьбы, если только она, Ладгерт, поклянется умереть на моей могиле. Они у меня всегда были острые одинаково, оружие и язык. Но за ней тоже ни разу еще не пропадало, будь то меткий удар или беспощадное слово. «А что?» — спросила она. «Уж не испугался ли ты, мой конунг?» «Испугался. Я Лодброк. Впрочем, тогда я еще не успел стать тем, кто я ныне, и прозвище не носил. Но и тогда никто не оскорблял меня безнаказанно. На нее одну я никогда не замахнулся бы, на мою Ладгерт, и она это знала. «Если я когда-нибудь буду нужна тебе, Рагнар, конунг», — сказала она, — «я или мои воины, ты только позови». Я не позвал ее обратно. Ни тогда, ни потом. А теперь даже у Фридлейва, нашего сына, блестит в усах седина, и люди называют его разумным. Хорошо иметь сына, который о многом судит так верно. Это даже приятнее, чем никогда не ошибаться самому. Он был уже взрослым мужем, когда я полюбил в последний раз. Фридлейв говорил, что Убе, мой младший, ненавидел меня из-за безродной матери, которую я ему дал, а мать чтил за то, что она сделала его сыном Лодброка. Уж не его ли люди были там в Ирландии подле меня? Глава вторая. Король Элла. Всю жизнь я ждал этого дня. Все 19 лет. Каждый вечер я ложился спать с мыслью о Рагнаре Лодброке, и он снился мне по ночам. Он заносил надо мною свой топор, а я не мог пошевелиться. Сколько помню себя, столько же этот сон. Всегда один и тот же. Я просыпался в холодном поту и лежал с открытыми глазами, обдумывая месть, потом засыпал вновь. И гнался за ним по черному ночному болоту, и оно расступалось у меня под ногами. А Лодброк смеялся и ускользал от меня, пропадая в тумане. Я скрывался, я нищенствовал на дорогах страны, принадлежавшей мне по праву рождения, и люди, которые должны были бы сдергивать передо мною свои драные шапки, из милости давали кров мне, королю, и позволяли съесть корочку хлеба, испеченного под перевернутым котлом. Мне так хотелось унизить его, посмеяться над ним, когда его скованного привезли сюда, в Форвик. Мне казалось, что у меня проросли за спиной крылья, что я взят на небо живым, как пророк Илья. Я был полновластным хозяином Норсхамбрии, и тень Лодброка не лежала больше поперек моего пути. «Ну что, морской король, — сказал я ему, — нравится ли тебе ее, Форвик? Хороша ли земля, в которой сгниют твои кости?» А он стоял передо мною в цепях, босиком, по щиколотку в грязном талом снегу, и два воина крепко держали копья, нацеленные ему в грудь. И пожелай я оказаться одного с ним роста, мне потребовалось бы встать на скамью. Но я не вставал. Я принудил его, Лодброка, стоять, когда сижу я, норсхамбрийский король. Я казался себе самому величественным и важным, и только потом, когда его уже увели, понял, что был невеличествен, а жалок и глуп, от себя ты этого не скроешь. Я сидел перед ним в позолоченном кресле, надутый маленький король, а он стоял и с усмешкой в глазах разглядывал меня и мой двор, моих воинов и святых отцов, и старого Этельреда. Разглядывал, как утес разглядывает волны, лопочущие у ног, а я смотрел на Рагнара, задрав голову, и думал, что унизил его. Я ждал, что он станет затравленно озираться, а не то попробует напасть. Но и тут мне суждено было ошибиться. Он вдруг заговорил, и я вздрогнул от неожиданности, ведь я уже забыл, что сам только что к нему обратился. И я приготовился слушать по-датски, но он заговорил не по-датски. Я вспотел от волнения, испугавшись, что не пойму, и подумал, что же делать, если я не пойму. все это продолжалось один миг, потому что Рагнар отвечал мне на моем родном языке, на языке саксов. «Жил-был маленький тщедушный охотник», — сказал он мне. «Однажды этот охотник метнул свой тоненький гарпун и нечаянно оцарапал кита, а кит взмахнул хвостом и уволок его с собой на дно. Вот так, Элла Конунг!» И тогда я приказал увести его, потому что не знал, как на это ответить. Я готовился торжествовать, но теперь вместо радости в душе моей поселилась тревога и смутное ощущение, будто я что-то делаю не так. Один Этельред не удивляется, видя, что его король хмурый, не весел и не празднует победы над таким врагом, каким был Лодброк. Был он еще жив, но больше он не увидит ни солнца, ни бегущих в небе облаков. Я один определяю, долго ли он проживет. Я стою над ним, как змеелов, прижавший палкой ядовитого гада. Я, Элла, король всего севера, от Хамбера до реки Форс. Глава 3. Лодброк. Как славно, когда есть о чем вспоминать. Уж верно, мои сыновья позаботятся, чтобы этот молодой конунг пережил меня ненамного. Но сколько бы ни отмерила ему судьба, никто не произнесет его имени, не назвав сперва моего. Потому что он никогда не совершит даже доли того, что выпало совершить мне, Рагнару Лодброку. Как ты говорил, Фридлейф, мой старший, если родится когда-нибудь вождь славнее, чем ты, Рагнар Конунг, то, должно быть, его станут славить совсем за другое, нежели тебя, ибо трудно представить, чтобы кто-то был отважнее или щедрее. А ведь он никогда не отважился бы приписать мне чужой подвиг или качество, которым я не обладал. И все вокруг, и я сам сразу поняли бы, что это неправда, и назвали бы подобную речь издевкой, а не похвалой. Хорошо иметь таких сыновей. Мой род подобен высокому раскидистому дереву. Свежий ветер колышет и раскачивает упругие ветви, и каждая по-своему хороша. Но одна всех выше и всех непокорней. Я сам обрубил эту ветвь. Я прогнал от себя Убе, моего младшего сына. Кто отказал бы ему, вздумай он, сын Лодброка, посвататься к дочери самого знатного вождя? Но он предпочел без моего ведома жениться на простой рыбачке и привез показать мне свою белобрысую девку, уже сыграв свадебный пир. И я в раздражении бросил ему: «Ты не мог пройти мимо немытой девчонки, должно быть от того, что и в тебе самом течет рабская кровь». Девчонка расплакалась и стала совсем некрасивой. И я уж понадеялся, что усовещу моего Убе. Но он только обнял ее за плечи, привлекая к себе, и тихо сказал: «Надо же было тебе, отец, переодеваться женщиной, чтобы повидать мою мать. Ты так любил ее, что не побоялся даже позора, а теперь попрекаешь меня низким рождением». 22 года никто не смел вспомнить о том, как я, Лодброк, ходил в женском платье. Горько думать об этом. Но из всех сыновей моей храбрости больше всего досталось именно Убе, и я привык видеть в нем, как в зеркале, второго себя. Я прогнал его вместе с его женой, навсегда запретив показываться на глаза. А ведь, окажись он рядом со мною там, в Ирландии, не сидел бы я теперь в гнилой яме у Эллы Конунга в Норти-Браланде. Где же ты был, Убе? А, впрочем, как знать, может, оно и к лучшему, что в моей смерти виноват только я сам. Будь это кто-то другой, этот другой мог бы остаться ненаказанным, а мне никуда уже не уйти. Правда, англы станут думать, что казнят меня совсем за другое. Откуда им знать, что я пытался помешать моему Убе любить ту единственную, которую избрало его сердце, но с этим, как видно, ничего уже не поделаешь. Глава 4. Король Элла. Раскрыв от волнения рот, слушал я рассказы старого Этельреда о кровавой вражде Синехерда и Синевульфа, давным-давно живших на нашей земле. У меня разгорались глаза, когда я воображал себя среди товарищей храброго Озрика. Я жалел о том, что опоздал родиться на целых 100 лет. Я завидовал могучим королям минувшего, Оффе и Эдвину. Я и сейчас завидую им, но только совсем по-другому. Они прожили свои славные жизни, понятия не имея о том, кто такой Лодброк. Дважды бежал я из Эофорвика, бросая стены, выложенные прадедовскими руками. Дважды, и в первый раз меня несли, потому что ходить я еще не умел. Я родился в день битвы под одним из тех раскидистых зеленых дубов, которыми так славится наша земля, и никого не было рядом с моей матерью, королевой, кто помог бы ей, укрыл ее от беды, один Этельред, но и он тогда был уже стариком. Может быть, оттого я и вырос таким непохожим на предков. Говорят, я мало схож даже с отцом. Он был золотобородым великаном, а я в свои 19 лет еще кажусь мальчишкой. Или это от того, что я рос бездомным бродягой, и Этельред не всякий вечер знал, чем станет кормить меня на завтра? Мой отец никогда не видел меня, потому что Лодброк отнял нас друг у друга. Отцу не пришлось носить меня на руках и подкидывать высоко-высоко, заставляя задыхаться от ужаса и восторга. Он погиб в день моего появления на свет. Погиб в неравном бою на берегу широкого Хамбера. Он отстаивал свою страну и не смог ее отстоять. И Лодброк убил его, а в Эофорвике посадил править своего сына Ивара, который тогда уж был старше, чем я теперь. Ивар сидел в моем доме, а меня кормили чужие люди, и Этельред не смел открыть мне, кто я такой. А когда я совсем замучил его расспросами о родне, он повел меня в лес, показал холмик под корнями дуба и сказал: «Здесь лежит твоя мать, она умерла молодой». И я стал думать, почему же в наших сказках на помощь красавице, гибнущей в лапах дракона, всегда вовремя является доблестный воин, а она, моя мать, умирала в лесу, на мокрой от дождя земле, и никто не примчался спасти ее, а ведь она была тоже красавицей. Добрый мой Этельред, он выслушал меня и заплакал. А потом я узнал, что я не просто Элла, а Элла, сын Хейма, сын великого короля. Я завидовал подвигам давно умерших героев, но кому из них этот трон достался с таким трудом и мукой, как мне? Мне ведь не являлись прекрасные феи, и мудрый волшебник не показывал меча, вросшего в наковальню, и воины, железной стеной окружающие меня теперь, тоже не сами собой встали из земли. Это только гонцы, разносящие вести, так легко врываются на площади с криком: «Слушайте, все люди, наш король Элла разбил в бою викинга Ивара, сына Лодброка, и заставил его бегством спасаться из Эофорвика». Тогда я тоже долго боялся поверить, что это все наяву, что это и вправду со мной. И оно оказалось-таки призрачным, мое счастье. Ровно через год старый Рагнар вышиб меня из моего Эофорвика, вышиб одним ударом с налета, даже не отдохнув после долгого перехода на кораблях. И опять я бежал, и опять мне снилось море, сплошь покрытое страшными волосатыми парусами. И опять каждую ночь Лодброк заносил надо мною свою секиру, смеясь: «Да с кем ты вздумал тягаться, малыш? Со мной, что был славен и знаменит еще до рождения твоего отца. Ну, что же, посмотрим, как это выйдет у его сыновей. Я могу хлопнуть в ладоши, и все увидят над воротами его голову, насаженную на копье, седую голову Лодброка, заставившего франков петь по церквам «Спаси нас, Господи, от ярости норманов!» Но стоит мне вспомнить тот взгляд, которым он наградил меня тогда во дворе, те единственные слова, которые я от него слышал, и мое счастье сникает, точно птица с перебитым крылом. И я чувствую себя сборщиком яиц, забравшимся на скалу, на непомерную высоту. Если я велю расправиться с Лотбраком, это будет убийство, а не победа. А как победить его, если б я знал? Я определенно сделал что-то не так. Но у меня, как у скалолаза на круче, есть теперь дорога только вперед. Глава 5. Это ли Раэт, книжник? Величайшую истину рек тот, кто первым отметил проворство недобрых вестей. Еще не все у нас в Норсхамбрии прослышали о пленении Лотбрака, а приезжие люди уже рассказывают, как приняли эту новость его сыновья. Бьорн по прозвищу Железнобокий играл в кости, и якобы он так сильно стиснул кулак, в котором держал фишки, что потекла кровь. А Ивар, прежний властитель Эофорвика, охотился, и будто бы копье, выпавшее из руки, пронзило ему ступню, но он не заметил боли. А Убе, которого Рагнар прогнал от себя и единственного из 11 сыновей не наделил королевством, Убе пировал в окружении верной дружины и только кивнул головой и продолжал веселиться, словно ничего и не произошло. И когда Элла, мой добрый король, услышал об этом, он сразу же сказал, что опаснее всех рыжий Убе. Ведь самые страшные омуты, в отличие от ракочущих, на мелководных перекатов всегда внешне спокойны и тихи. Вечером вчера мой король пришел ко мне и долго листал мои книги, словно пытаясь что-то в них найти. Потом сел напротив меня и спросил, «О чем ты пишешь сейчас, отец мой?» «О том», — отвечал я, — «как ты нынче утром охотился и затравил старого кабана, и как юные вепри набросились на тебя, угрожая клыками». Эл усмехнулся. «Неспроста это было», — сказал он погодя. «Я ведь и вправду затравил старого кабана. Я, как неопытный дровосек, подрубивший корень огромного дерева, и ствол вот-вот рухнет мне на голову, размахивая ветвями. Но скажи, мудрый Этельред, что я мог сделать еще? Другие короли либо насмерть перепуганы, либо надеются откупиться, подобно Карлу, повелителю франков. Все они только и ждут, чтобы сыновья Лотброка срубили мне голову, и тогда они растащат мою Норсхамбрию по частям. Один Эльфред, сын короля Оэс, Сакса рад прийти мне на помощь, но его отец не дает ему сделать этого. Я не боюсь смерти, отец мой, но не окажется ли, что все было напрасно? И я ничего не мог ответить моему мальчику, моему королю. Я спросил его, а как ты думаешь поступить с пленником? Элла вздохнул, и тень легла на его лицо. Ты сам знаешь, отец мой, как я его ненавижу, — проговорил он тихо, — на этой земле нет никого, кто ненавидел бы его больше, чем я. Но я хочу, чтобы перед смертью он посмотрел на меня снизу вверх. Понимаешь, снизу вверх. А он пока что поет победные песни, сидя в своей яме. Иногда мне хочется вытащить его оттуда и сразиться с ним в поединке лицом к лицу. Но я не делаю этого, ибо старый волк легко одолеет меня. Хотя он и стал, говорят, похож на свой собственный призрак, а как еще заставить его почувствовать себя ниже меня, я не знаю. Так мы беседовали с моим королем. Когда вошли воины и привели человека от усталости, не державшегося на ногах, этот человек рассказал, что в устье Хамбера появились множество боевых кораблей, двигавшихся вверх по реке, а вели их сыновья Лотбрака. поклявшийся вызволить отца или, по крайней мере, стократно за него отомстить. Берегом Хамбера шло войско короля Мерсии, вступившего с ним в союз. Сказав так, человек тот повалился на пол и немедленно уснул. Мой король велел раздеть его и уложить, а когда проснется, дать ему еды и светлого эля. Еще сказал что-то на ухо старшему из воинов, но что именно, я не слыхал. Я смотрел на свои книги и жалел о том, что на их месте не было доброго меча, крепкого панциря и окованного щита. И спрашивал себя, кому в этом мире, живущем по законам железа и крови, нужны мои рукописи, мои слабые пальцы, натруженные пером, мои старые полуслепые глаза. Будет вечер, и будет утро, и снова чей-то сапог мимоходом втопчет в пыль все то, чем я жил долгие годы. И опять я начну все с самого начала. Когда же мы вновь остались наедине, мой король вдруг сказал мне: «Отец мой, я только сейчас в разговоре с тобой понял, что всю жизнь ошибался. Я с детства мечтал о мести и был готов возроптать, когда судьба дала этому исполниться, а я не почувствовал удовлетворения. Теперь я понял, отчего. Отец мой, ты помнишь, как мы с тобой однажды увидели волка, задравшего отбившуюся от стада коров? У нас животы подводило от голода, но мы не отважились подойти. А на другой день мы встретили стадо. Быть может, то самое, и на наших глазах его рога согласно отбросили целую стаю. Ведь это был знак, отец мой, это был знак, посланный мне свыше. Но как же долго я оставался слепым и глухим? Я дрался с соседями из-за жалкого клочка пустоши или леса, а должен был сделать все возможное для единения наших сил. Одному мне с Лотбраком не тягаться, но сообща мы могли заставить его заключить с нами мир. Мир, ты понимаешь. Но пока у меня было время, я не видел дальше собственного носа. А теперь сыновья Лотбрака подняли его топор, и это конец. И с ними идут на меня мерсийцы, которые могли бы стать мне друзьями, и мир, который мог меня прославить, теперь принес бы только бесчестье». Он бессильно опустил голову на руки и надолго умолк. Но потом я услышал, как он пробормотал: «Однако, коль скоро Господь предал Рагнара в мои руки, живым он от меня не уйдет». Глава шестая. Лотброк. «Что еще не кричат там наверху? Рагнар, эй, Рагнар! Слышишь, Лотброк, надевай-ка свои знаменитые кожаные штаны, сейчас они тебе пригодятся». Над ямой стоят двое. Я хорошо вижу, как в багровом факельном свете блестят их глаза. Резким движением они опрокидывают большую корзину, и змеи, целый клубок извивающихся гадюк, валится мне на голову. Тысячехвостая смерть с шипением растекается по полу. Я не боюсь ее. Даже те, кого тянули за языки обида, гнев или хмель, ни разу не отваживались назвать меня трусом. Я был храбр. Когда мои корабли шли морем, то, казалось, их паруса полосаты от того, что сам Один вытирал о них меч, и голодные чайки с криком летели над нами, спрашивая, скоро ли на покрасневших волнах снова закачается пища. Я снова вижу мои боевые корабли, узкие, стремительные, хищные, гордо и грозно летят они над темно-синей пучиной, и белоснежная пена окутывает поднятые форштевни. Все дальше и дальше уходят они от меня, уже без меня. А когда мы высаживались на берег, то после первой же ночи в лесах и оврагах начинали перекликаться волчьи стаи, и черные вороны, каркая, подзывали друг друга: «Скоро Лотбрак снова устроит для них пир». Я был храбр. Я первым бросался в сечу, и песня просилась из груди, и когда мои люди подхватывали ее, никто не мог против нас устоять. Ни франки у стен Парисаборга, ни англы здесь в Йорвике, ни даже пермы, сведущие в колдовстве. Я был храбр. Я с улыбкой думал о смерти, уверенный, что встречу ее в вихре битвы, стоя как дерево во время грозы, и упаду, смеясь, сжимая в руке меч, и уже видя перед собой распахнутые двери Вальхаллы и отца богов, поднимающего приветственный рог. Но в моих зрачках отражаются только осклизлые стены. Они уходят все дальше, мои корабли. Ты затравил старого кабана, Элла Конунг. Но берегись, поросят. Уходят без меня. Уходят, и ничего уже не разглядеть в сияющей морской синеве. Убе, мой сын, где же ты, Убе? Глава 7. Этельред, книжник. Укрепи, Господи, дух мой. Дай силу написать о дальнейшем, ибо глаза мои застилает туман, а перо падает из рук. Я видел, как Элла, мой король, стоял в кругу поверженных тел, вращая вокруг себя меч. И как потом он упал и не мог больше подняться, и лишь тогда стал заметен его невысокий рост и мальчишеские тонкие руки. И сыновья Лодбрака долго стояли над ним, вложив в ножны оружие, а потом одновременно шагнули вперед. И я увидел, как они связали моего короля и повели его туда, где лежало тело их отца, чтобы мертвый мог насладиться страданиями живого. А битва еще длилась. Вот уже рухнула моя дверь, высаженная ударом секиры, и я отшатнулся, потому что сквозь пролом на меня смотрело лицо Рагнара Лодбрака. Только морщины старости еще не покрывали его, и длинные усы были огненно-рыжими вместо седых. И я заслонил с собой свои книги, схватив костяной ножик, попавший мне под руку. Но викинг почему-то не тронул меня. «Ты, Адальрат?» — спросил он, опуская топор. «Что тебе до того?» — отвечал я. «Делай то, зачем пришел, убийца моего короля. Какая тебе разница, как меня звать?» Но он не двинулся с места. «Меня называют Убе, сыном Рагнара», — сказал он. «И немного чести прибавит мне расправа со стариком. Я дерусь с теми, кто этого стоит, а убивать подобных тебе — развлечение для трусов и рабов». Тогда горе придало мне дерзости, и я крикнул: «Но так и что же с того? Твой отец был немногим моложе меня». Он уже повернулся, чтобы уйти, но эти слова заставили его оглянуться. «Да, пожалуй, ты прав», — проговорил он медленно. «Пожалуй, отец был не моложе тебя». Они поправили мою дверь и заперли ее снаружи, чтобы я не мог выйти. И тогда я упал на колени и стал молиться о душе моего короля. Я не думал, что мне доведется увидеть его еще раз. Но под утро за моей спиной снова скрипнула дверь, и я увидел рыжего Убе. «Идем со мной, Адальрат», — сказал мне датчанин. «Твой конунг был мужествен. Он заслуживает, чтобы ему дали умереть по законам его веры». И я пошел. Я не помню, как мы спускались по лестнице, как он вел меня через двор, а там уже возводили погребальный костер для его отца. Помню только, как я увидел моего мальчика. Я все не верил, что он умирает. Я уложил его голову к себе на колени. Я все хотел чем-нибудь ему помочь. «Отец мой», — прошелестели его губы, «если останешься жив, отправляйся в Уэссекс к юному Эльфреду. Может быть, ему удастся то, что не удалось мне». И я пообещал ему. И он успокоенно закрыл глаза, и я уже думал, что это конец. А Убе стоял рядом с нами, и кто-то подошел к нему спросить, не пора ли тащить предводителя англов. Ивар Конунг хочет зажигать священный костер. Убе велел воину убираться. А мой мальчик открыл глаза еще раз, чтобы взглянуть в рассветное небо, которое ветер на миг очистил от зловонного дыма пожаров. Он сказал мне: «Отец мой, я убил Рагнара, но победить его так и не смог. Однако ты напиши в своей книге, что и я умер непобежденным». «Я слышу имя Рагнара», — проворчал Убе. «Что он там говорит об отце, этот твой конунг?» Я перевел ему, и он скривил губы. «Победитель!» Но потом Убе задумался и в конце концов сказал: «А жалко, что мы с ним после смерти пойдем на разные небеса. Я бы вовсе не отказался сесть с ним в Вальхалле за один стол». Я посмотрел на моего короля и увидел, что душа его отлетела. Мой мальчик уснул, как всегда в детстве, положив голову на мои колени. Убе дал мне беспрепятственно выйти из города. Я спросил его, для чего он приказал оставить мне жизнь, какой смысл в ней теперь, после гибели моего короля. Убе выслушал и усмехнулся. «Тебя называют мудрецом, Адальрат», — сказал он. «Но, как я погляжу, кое-что тебе все-таки недоступно». И вот мой посох и стоптанные сандалии шаг за шагом отмеряют пройденный путь. Передо мною лежит долгая, долгая дорога на юг. Ее завещал мне мой мальчик, мой король. Я постараюсь добраться к Эльфреду в Уэссекс. Я расскажу ему о жизни и смерти моего короля. Пусть он задумается над этим рассказом. В минуту отчаяния Элла назвала ошибкой всю свою жизнь. Не мне судить, так ли это. Но если так, пусть Эльфред ее не повторит. Однако ему будет легче. Ему не придется сражаться с Лодбраком. Орлиная круча. Историческая повесть. Рассказ первый. Арни и Арнар Брекка. Арни знал, как рождаются плавучие горы. Далеко-далеко, в Западном море, есть острова, от берега до берега покрытые льдом. Люди верят, что это вовсе не острова, а макушки древних великанов, вколоченных в земную твердь молотом рыжебородого Тора. Немногие мореплаватели подходили к ним на кораблях, еще меньше вернулось, чтобы рассказать. Лед на островах копится веками, его так много, что он расползается под собственной тяжестью, словно куча песка. Лед достигает воды, и соленые волны принимаются грызть его снизу. Зеленые трещины уходят в белое тело ледника, морские бури сотрясают его край, и, наконец, он не выдерживает. Всем телом вздрагивает поверженный исполин. В гуле и грохоте, в чудовищных волнах от побережья откалывается гора. Сперва она медленно оседает глубоко в воду, потом также медленно всплывает, еще долго раскачивается, выбирая, на каком боку плыть. Но, наконец, морское течение увлекает ее с собой. Неторопливо движется ледяная гора, и нет силы, способной встать на ее пути. Арни ни разу не покидал родного фьорда. Он никогда не ходил в море на корабле, и далекие острова не вырастали перед ним из тумана. О том, как рождаются ледяные горы, он слыхал от людей. А вот как они умирают возле берега, напоровшись на подводные скалы, Арни видел сам. Глава первая. Это было его третье лето на верхних лугах. Верхние луга называются Сетр. Там много доброй травы, и морские ветры сдувают мух с коровьих боков. Скот проводит в горах целое лето, нагуливая жир, а чтобы не было стаду убытка от жадного зверя или человека, охочего до чужого добра, на Сетере до самой зимы живут собаки и пастухи. Горные луга не разгораживают заборами, потому что они принадлежат всем. Рога здесь встречаются с рогами, и копыта с копытами, так гласит закон. Этот закон составили мудрые люди. Скот бродит где хочет, и никто не смеет прогнать чужую корову, приберегая лакомую траву для своей. Когда же до праздника зимних ночей остается всего месяц, и приходит время возвращаться домой, то-то беспокойство прибавляется пастухам. И делается ясно, кто зря кормит свою собаку, а кто не зря. У Арни был пес многим на зависть, быстроногий, мохнатый и сущая погибель для волков. Арни называл его Свасут, ласковый, хотя люди считали, подобное имя мало ему подходило. Свасут знал всех своих коров и без ошибки отбивал их в любой толкотне. Пастухи за него предлагали красивую украшенную одежду и даже серебро, но Арни только смеялся. Лето кончалось. Еще несколько ночей, и снизу со двора придет работник и скажет, что пришла пора гнать стадо домой. Арни сидел без всякого дела и смотрел в море. Свасут спал рядом на нагретых солнцем камнях. Просторное море до самого горизонта покрывали зеленые лепешки шхер. Арни очень хотелось побывать на островах, а еще лучше там, дальше, куда с пастбища нельзя было и заглянуть. Может, где-нибудь там, в шхерах, стоял на якоре боевой корабль Свана Рыжего. В начале лета во двор заглянули люди от самого Хальфдана, конунга, и передали, будто кто-то видел в море его паруса, и как бы ни стряслось от этого большой беды. Хозяин двора тогда здорово перепугался и не мог скрыть своего страха, и люди рассказывали, будто Скьёльд, купец, живший у вершины фьорда, перепугался еще сильнее. Арни тогда сразу же захотелось, чтобы викинги действительно причалили где-нибудь поблизости и наделали переполоху еще больше. Арни уж разыскал бы знаменитого Свана, да и спросил его, берет ли он к себе на корабле беглых рабов. Потому что Арни родился рабом, а раб всю жизнь роется в грязи. Если, конечно, не сумеет выкупиться или убежать, но выкупаются всегда кузнецы и другие мастеровитые люди, а Арни был пастухом. Вот и снился ему Сван Рыжий на боевом корабле. Однако в проливах здешних шхер уверенно плавал только тот, кто тут вырос и хорошо знал берега. Любой другой очень скоро оказался бы на камнях, и даже Сван. А горное пастбище Сетер, где ходили коровы, обрывалось в море с такой высоты, что откос прозвали Арнарбреккой, орлиной кручей, и вовсе не из орлов. Арни нашел бы о чем рассказать, если бы захотел. 2 года назад, когда Свасут еще был пушистым и бестолковым щенком, этого щенка угораздило свалиться с Арнарбрекки вниз. Глупым часто бывает удача. Когда Арни подполз к краю обрыва, мокрый щенок еле слышно плакал далеко внизу, выкарабкавшись из воды на камень. Арни, успевший полюбить малыша, спустился за ним вниз, завязал его в свою рубашку и взобрался назад. Опасный путь туда и обратно отнял полдня. Поединок с Арнарбреккой был подвигом даже для взрослого парня, не то что для мальчишки 10 зим от роду. Но Арни никому не стал говорить, потому что все эти полдня коровы на пастбище оставались без присмотра, и навряд ли следовало ждать за это похвал. К тому же он тогда и задрал себе все колени и локти, и натерпел с такого страху, что стыдно было и вспомнить. Обыкновенно Свасуд все замечал раньше хозяина. Когда он вдруг проснулся и насторожил уши, Арни сразу схватил его за шейник. В собачьей груди уже клокотало глухое рычание. Свасуд никогда не лаял, потому что его отцом был волк. Коровам и другому понятливому зверю вполне хватало такого вот рычания, да еще железного лязга зубов. Свасуд долго тащил Арни через кусты. Эта часть слуга была загромождена валунами, и пастух долго не мог понять, чей же запах достиг бдительного собачьего носа. Однако потом впереди послышались голоса. Арни остановился. Чужие люди редко забредали на сеттер. А если и забредали, то незачем было ждать от них добра. Но ему показалось, что те впереди говорили не о коровах. Он тихо велел Свасуду лечь, и тот лег, хотя и не очень охотно. Шерсть у него на загривке по-прежнему стояла торчком. Дважды звать его не придется. Арни поохотничьи крался на голоса, пока они не звучали совсем рядом. Тогда он опустился на колени и осторожно выглянул из-за скалы. Людей было трое. Двоих сыновей Скьёльда, купца, Арни узнал сразу. Скьёльдунги стояли к нему спиной. Один держал в руках меч, а другой натянутый лук со стрелой на тетиве. Третий в синей рубашке прижимался лопатками к скале. Он опирался одним коленом о камень. И сапог на той ноге был красным от крови. В правой руке у него тоже был меч, а левая стягивала на груди рубаху. Из-под ладони расползалось уродливое пятно. Однако было видно, что раны не скоро его повалит. И еще сыновья Скьёльда его боялись, даже израненного и даже вдвоем. Опасного зверя приканчивают издали стрелой. Или ждут, чтобы он истек кровью, и тогда уже наклоняются снимать с него шкуру. Братья Скьёльдунги переходили с места на место и громко переговаривались, выбирая, как поступить. Человек у скалы молчал и не шевелился, только меч в руке легонько подрагивал вверх-вниз. На глазах у Арни стрелок быстро прицелился и спустил тетиву. Незнакомец, почти не глядя, отмахнулся мечом. Головка стрелы стукнула о железо. Человек усмехнулся. «Переломаешь все стрелы, сын Скьёльда. Придется тебе бежать домой за другими, а мне скучать здесь, ожидая тебя». На этом Арни решил, что видел достаточно, и хотел потихоньку скрыться за валунами, но из-под ноги покатился галыш, и братья разом обернулись, их отделял от Арни едва десяток шагов. Арни стоял на четвереньках и испуганно таращил глаза. Человек у скалы поудобнее поставил колено и проговорил: «Немного надобно Скьёльдунгам, чтобы вздрогнуть от страха. Чего еще ждать от сыновей такого отца?» Подобные насмешки могли взбесить хоть кого. Старший из братьев шагнул к Арни и топнул на него ногой, как на котенка, подобравшегося к молоку. «Пшел!» «Так случается. Человек с перепугу совершает поступки, которых и сам от себя не ждет». Арни вскочил на ноги и запустил в старшего Скьёльдунга камнем и кинулся на утек. Он не промахнулся, бросив свой камень, и эта глупость должна была кончиться худо. За спиной послышалась ругань, потом тяжелый топот погони. Сын купца определенно хотел сорвать на нем зло. Арни почему-то сразу понял, что убежать не сумеет. И вместо того, чтобы запутать преследователя в скалах, помчался по открытой поляне. Топот становился отчетливее. Арни не позвал на помощь собаку, но Свасуду не понадобилось приказа. С глухим ревом он пролетел мимо Арни, черная пасть и белые зубы, прервавшие глотку ни одному волку. Арни мгновенно испугался за него больше, чем за себя. Собачьи клыки — плохое оружие против меча. Он обернулся, и как раз вовремя, чтобы увидеть, Преследователь, уже замахнувшийся на пса, вдруг судорожно изогнулся назад, потом упал на колени и рухнул на землю лицом вниз. Свасу перелетел через упавшего. Он, конечно, сразу вернулся, схватил толстый суконный рукав и принялся трепать, но больше для порядка, ибо в спине лежавшего торчала стрела, всаженная по самые перья. Арни закричал, сгреб Свасу за шею и спрятался с ним за ближайший валун. Зубы громко стучали, хотелось заплакать. Вдобавок ко всему на Сетере вдруг сделалось необыкновенно тихо. Вместо трех голосов теперь не раздавалось ни одного, только уже по-осеннему лениво гудели жуки. Да мирно звенел поблизости колокольчик на шее коровы. Но стоило немного скосить глаза, и взгляд натыкался на вытянутую руку убитого Скьёльдунга, и подкатывала тошнота, и Свасуд продолжал тихо ворчать, не торопясь спрятать клыки. Арни долго не решался выглянуть из-за валуна, но сидеть так до бесконечности тоже было нельзя. В конце концов, он все-таки собрался с духом, осторожно высунул голову и посмотрел туда, откуда прилетела стрела, и тотчас юркнул обратно, и сердце заколотилось у горла. Но потом он посмотрел снова и на сей раз выпрямился во весь рост. Покрепче взял Свасуда за ошейник и пошел с ним назад, к той скале. Человек в синей рубашке сидел на земле, неуклюже подвернув под себя перебитую ногу. Голова беспомощно свешивалась на грудь. Арни никогда не видел сражений, но случившееся здесь было понятно даже ему. Когда старший Скьёльдунг отвлекся погоней, а младший замешкался, незнакомец сумел прыгнуть и дотянуться мечом, а потом поднять оброненный лук и свалить второго врага. Шаги Арни и рычание собаки заставили его открыть глаза. У него были темно-медные волосы и такие же усы, и все лицо в давно небритой щетине. Он приподнял голову и посмотрел на Арни, словно собираясь что-то сказать. Но вместо слов изо рта по подбородку потекла кровь. Человек закашлялся и медленно повалился на бок, уткнувшись лицом в траву. Отскочивший было Арни подобрался к нему, думая про себя, как бы не пришлось заваливать камнями троих вместо двоих. Но на виске человека подрагивала тонкая жилка. Тогда Арни стянул с убитого лучника добротный кожаный плащ, перекатил на него раненого и покрепче ухватил плащ за два конца. Тащить было тяжело. Арни сберегал силы и часто останавливался передохнуть. Предстояло много дел, а до пещеры, где он жил летом, было далековато. Арни родился рабом, его редко спрашивали, что он думал о людях, но такому человеку определенно следовало помочь. Глава вторая. Над Шхерами неторопливо дотлевал закат. Синяя рубашка сушилась возле костра, натянутая на прутья. Арни выстелил ее в ручье, пустив плыть по течению порядочно грязи. Высохнет, надо будет еще зашить ее, а то совсем изорвалась. Добрая рубашка, льняная и вся вышитая по вороту. Видно, не с простого человека пришлось ее снимать. Арни вправил ему ногу и заключил ее в самодельный лубок. Это было легко. Арни привык возиться с животными, а с ними ведь всякое приключалось. Зато с обломком стрелы, засевшим в правом боку, пришлось-таки повозиться. Стрела вошла глубоко и была к тому же обломана у самого тела. Арни долго пытался ее подцепить, потом прижался лицом и ухватил скользкое дерево зубами. Человек застонал и сжал кулаки, но дышать сразу стало легче, и кровь изо рта больше не шла. Арни уложил его и укрыл козьей шкурой, под которой обычно спал сам. Следовало позаботиться об убитых. Было страшно, идти туда снова, но Арни знал, что иначе мертвецы могли повадиться вставать по ночам, а ему совсем не хотелось, чтобы коровы начали доиться кровью или падать вниз. Сарнар Брейки. Он расстегнул на обоих скиольдунгах пояса и, как мог, перепортил оружие, прежде чем засыпать его камнями и землей. Вот теперь все будет спокойно. Арни не позарился ни на одежду, ни даже на серебряные обручья. Но их пускай берет тот, у кого есть охота беседовать с выходцами из могил. Арни не устоял только перед луком и колчаном со стрелами, потому что это было сокровищем. Меч, конечно, больше притягивает глаз, но раба с мечом мало кто видел. И если подумать как следует, немного пользы в нем пастуху. Другое дело лук. Он защитит от врага, он накормит. Арни долго колебался, брать или не брать, но в конце концов взял. Надо будет только поскорей выучиться метко стрелять. Тогда, может, знаменитый Сван вправду примет его когда-нибудь к себе на корабль. Лицо у человека было не особенно молодое, но и не старое. Арни сказал бы, что он прожил на свете 30 зим или 35. Рост он был не слишком высокого, но зато жилистый, словно весь сплетенный из моржовых ремней. Такого одной стрелой не убьешь. Что он станет рассказывать о себе, когда откроет глаза? Арни разглядывал медные усы незнакомца и думал, что навряд ли стоило приставать к нему с расспросами. Викинга узнают по оружию и по дерзким речам, и еще по ладоням, по каменной корости мозолей, причиненных рукоятью весла. Арни слыхал от людей, на подобную ладонь можно уронить горящие стружки, и она не почувствует огня. Руки у незнакомца были именно такие. И меч под стать рукам. Арни не стал далеко прятать меч, положил так, чтобы викинг его увидел, как только откроет глаза. Потом принес в пещеру лук и попробовал натянуть. Ничего не получилось. Обидевшись, Арни снял с лука тетиву и лег спать. За ночь костер несколько раз погасал. Арни было холодно без одеяла. Он просыпался и раздувал угли. А под утро позвал Свасуда и обнял его, прижимаясь к горячему мохнатому боку. Но крепко заснуть так и не удалось. В конце концов Арни выбрался из пещеры, не дожидаясь рассвета. Мерзнешь? Грейся, работай. Нет лучшего средства. Предутренний воздух легонько покалывал ноздри. Небо над горами еле серело, на вершинах лежали плотные облака. День будет неприветливым. Арни попрыгал на месте, спрятав руки под мышками. Несколько ночей назад в море отбушевал шторм, и за шхерами до сих пор глухо гудело. Острова заслоняли берег, и под Арнар-Брэккой никогда не случалось сильного прибоя. Только ветер порой бывал, как теперь, ощутимо соленым. Такой ветер станет хлестать по лицу, когда Сван Рыжий возьмет его к себе на корабль, ведь справится же он когда-нибудь с этим луком и научится подшибать одну стрелу другой на лету.